Часть третья. Глава 50. Хелен. Прошло много времени, но Вики Гаудман должна за все заплатить. Я медленно бреду от метро на нашу квартиру. Что скажет мама, когда узнает, что я наконец нашла ее заклятого врага? Я до сих пор помню тот ужасный день, когда надзиратели уволокли маму с нашей встречи, после того, как другая заключенная запустила в меня стакан кофе. Мама тогда была ни в чем не виновата. У нее постоянно возникали проблемы, сказала она мне, потому что начальница тюрьмы имела на нее зуб. Вики Гаудман, властолюбивая сука, гнобившая каждого, кто пытался пойти против нее. А потом произошла та злополучная история. Маме увеличили срок, и мы смогли снова увидеться с ней лишь много месяцев спустя. Все это время я не имела ни малейшего понятия о том, что произошло, и почему мне нельзя навещать ее. Я едва узнала маму во время нашей встречи. Она оказалась совершенно раздавлена, в ужасном состоянии. Волосы у нее были спутаны, глаза какие-то стеклянные, и говорить ее давалось большим трудом. Однако первые ее слова были о Вике. Я пальцем не тронула эту суку. Я вообще ни при чем. Меня просто подставили. Кто-то подбросил в мою камеру бильярдный шар в носке. Ведь у меня было много врагов. А может, начальница и сама все подстроила, чтобы меня перевели в другую тюрьму. Она всегда меня ненавидела. Зачем ей было все это подстраивать? Мама пожала плечами. Возможно, у нее что-то пошло не так. Я не знаю. Но если бы на меня это не повесили, я смогла бы освободиться намного лет раньше. Она еще заплатит за все, и ты должна мне помочь. Я вспоминаю тот день, когда я забирала маму из тюрьмы, вскоре после Рождества. Она выглядела слабой и беспомощной, когда вышла оттуда, сжимая в руке пластиковый пакет с одеждой, которая была на ней в день задержания в парке много лет назад. «Глазам больно от солнца», — пожаловалась она, когда я вела ее к автобусной остановке. «Совсем отвыкла от этого». На каждом шагу мама останавливалась, принимаясь разглядывать что-нибудь, то дерево, то ребенка с мобильным телефоном, словно все это было ей в диковинку. «Тебе повезло, что ты могла наслаждаться всем этим на свободе». То, что я год провела в исправительном учреждении для подростков после совершенного мною поджога Уди и Роберта, ужасный поступок, который хотелось бы вычеркнуть из памяти, а потом кочевала из одной приемной семьи в другую, это, похоже, ничуть маму не волновало. Сначала я жила у престарелой пары, они сами едва ходили и хотели, чтобы я о них заботилась, а не наоборот. Потом меня передали женщине, которая просто оставляла для меня еду на столе и говорила: «Захочешь — поешь». Однажды она уехала на 2 недели во Флориду. Я, собственно, была вовсе не против, мне нравилось, что я предоставлена сама себе. Однако соцслужба обнаружила это во время проверки, и меня поселили в молодежный хостел, где воняло мочой, а стены были измазаны экскрементами. Другие подростки издевались над моим именем. «Эй, дарлинг, Скарлетт, горячая штучка, сделай нам что-нибудь горяченькое». «Да, и правда дурацкое имя», — сказала мама, когда я пожаловалась ей при встрече. «Слишком заметное. Тебе нужно сменить его, иначе тебя будут связывать со мной, а это совсем ни к чему, особенно когда ты будешь искать ту суку, из-за которой мне добавили срок». Так я выбрала имя Хелен Эванс. Оно казалось таким нормальным, законопослушным, надежным. Потом я придумала себе семью, родителей, желавших, чтобы я всего в жизни добивалась сама, и брат с сестрой. Однако Вики Гаудман обнаружить не удавалось. В интернете к ней не вели никакие следы, за исключением единственной фотографии. В газетах тоже ничего, она как будто бесследно исчезла. Потом однажды мне пришла в голову идея. Если я не могла отыскать Вики, стоило найти ее мужа. Через него можно выйти на нее. Дальше все было просто. Я провела расследование и нашла Дэвида Гаудмана. Оказалось, что он развелся со своей начальницей тюрьмы. В любом случае, сказала мама, он все равно мог знать, где находится Вики, поэтому не следовало бросать эту ниточку. Это был человек, сделавший себя сам, и я при встрече рассказала ему свою историю, которая, как мне казалось, должна вызвать его расположение. Я получила работу в его компании, соблазнила его. «Общайся с ними похуже. Держи на крючке». Мама повторила свой неизменный совет, когда я сообщила, что нашла его. «Именно так я должна была вести себя с твоим отцом». Потом она замолчала. Я затаила дыхание. Всякий раз, когда я спрашивала маму об отце, она отвечала, что все произошло давным-давно, и ей не хотелось об этом говорить. «Что произошло, мама?» Она вздохнула. «Это не важно». «Нет, важно. Я уже взрослая женщина. Ты должна мне сказать». В лице мамы что-то дрогнуло. «Я и сама об этом давно уже думаю. Наверное, ты права». Она закрыла глаза. «Впервые я увидела твоего отца на пляже в Тринидаде. Я поехала туда незадолго до начала учебы в университете. Потом мы случайно столкнулись с ним в одном баре. Все так просто. Мы даже не спросили друг у друга имен. И только пару месяцев спустя, когда мы с друзьями переехали в другое место, я поняла, что беременна. Такая наивность с моей стороны». Мама засмеялась. «Девочка из маленькой уэльской деревни, никогда не задумывавшаяся о контрацепции. Я подумывала вернуться и попытаться найти того парня, но я даже не знала его имени. Если бы я была дома в Великобритании, то наверняка сделала бы аборт, прости, детка. Но потом стало уже поздно, и у меня не было денег. Когда я обратилась за помощью к родителям, они просто сошли с ума. Как только они меня не называли, шлюхой, подстилкой, это было ужасно. Они сказали, чтобы я сама расхлебывала последствия своей глупости. К тому времени я уже стала чувствовать, что ты моя часть, с которой я не могу расстаться. Так что я сняла комнату в лондонском хостеле, потом родила в местной больнице. Я пыталась жить на пособие, но их не хватало, и тогда я стала приторговывать наркотиками. Нам нужны были деньги, детка. Даже муниципальные квартиры обходятся недешево». Я потрясенно обдумывала услышанное. «Это были твои родители на той фотографии, которую ты мне дала?» Мама кивнула, в ее глазах промелькнула горечь, значит, ей не все равно. «И где они теперь?» «Понятия не имею. Какое мне дело до них? С какой стати? Они не оказали мне никакой помощи. Мы были с тобой вдвоем, детка, ты и я. Помнишь, что я всегда говорила? Мы с тобой отличная команда, продолжай игру, ладно?» Я продолжала. Сначала мне казалось диким прикидываться какой-то Хелен с выдуманной большой семьей. Но потом, как ни странно, моя новая личность приросла ко мне. Мне было легче спать с Дэвидом, воображая себя кем-то другим. Кроме того, это помогало прогонять воспоминания о мистере Олтерсе. Во всяком случае, на сей раз я делала все по своей воле. А потом я повторила ошибку моей мамы. Я забеременела. К кому я могла обратиться за помощью? Угрожая позвонить отцу во время спора с Дэвидом, я сама почти верила в свои выдумки. «Безмозглая идиотка!» — кричала мама, когда я обо всем ей рассказала. «Ты испортишь себе жизнь так же, как и я когда-то». «Не говори так». «Ну ничего, он нам за все заплатит, и она тоже. Продолжай искать, найди эту суку». И не знаю, что еще предпринять, я сделала именно это. Войдя в квартиру, я обнаруживаю маму в весьма неприглядном, неряшливом виде. От нее пахнет виски, и под ногтями у нее грязь. «Я ее нашла». Глаза у мамы сгораются. «Рассказывай, что произошло». «У нее случился припадок». Мама закатывает глаза. «Отлично». «Я вижу, ты не удивлена». «Конечно, нет. У нее начались припадки после того случая». «Что? Почему ты никогда об этом не упоминала?» Она пожимает плечами. «Считала это неважным». Я задумываюсь, что еще казалось ей неважным. Возможно, есть что-то еще, о чем она предпочитала умолчать. Потом мне в голову приходит ужасная мысль. Мама была в ярости, когда я рассказала ей о том, как Дэвид отреагировал на мою беременность. Что если... Нет, она не способна на такое. Какой бы ни была мама, она всегда желала мне только добра. Мы же с ней одна команда.